Чубарев налил из сифона шипящей воды в высокие хрустальные бокалы. На пропуска пьяницам тоже ставим особые метки. Один раз напился — черная ему полоска в пропуске, другой — вторая, а третья — с завода долой. Хорошо, что предупредили, Олег Максимович. Буду иметь в виду, — улыбнулся Шилов. Ну, а как все-таки, Олег Максимович, наши главные дела? Что металлурги? Утешительного мало. Держат за горло, Андрей Павлович. Требуем, грозим, просим вплоть до выхода на политбюро. Высших марок стали, подобных шведским, увы, пока нет. На днях обещают дать новый результат. У меня твердое задание, Олег Максимович. Умри, но сделай вот так. Необходимо на 10-15% увеличить ресурс двигателя. Совсем пустяки, как видите. А у меня жизнь тоже одна. Шилов весь подался вперед, и даже кончики его хрящевидных ушей напряглись, побелели. Видите ли, перекрыть отставание — последние показатели американцев. «Хм», — сказал Чубарев, пытливо взглянув на Шилова раз-другой. «Хм, они мне известны, батенька, показатели-то». Тепло сощурился Чубарев. Он любил людей горячих и прямых. «Ну что ж, устраивайтесь. Как я чую, кончилась моя спокойная жизнь. Ну да ладно, не привыкать. Был бы толк. Вам, дорогой мой Андрей Павлович, карты в руки». Шилов поморгал, рассматривая очередную заинтересовавшую его фотографию на доске, вздохнул, ничего не ответил. Они знали друг друга еще по военной поре, когда решением правительства наряду с основным производством налаживали выпуск реактивных минометов на Урале и привыкли понимать друг друга с полуслова, хотя зимой 42-го едва не разъехались смертельными врагами, и только грозный выговор Сталина выправил положение. Сейчас они как-то одновременно подумали и вспомнили зиму 41-го, врывающиеся возведенные лишь на одну треть коробки цехов снежные потоки и странное в ночное время, будто фантастическое освещение станков и линий, и среди всего этого застывшего мертвого железа жалкие, словно муравьиные фигурки наладчиков, слесарей, арматурщиков, бетонщиков, ползающих в ночном, мечущемся снежными круговертями пространстве. «Я подписал приказ, Андрей Павлович. С 15 декабря основные цехи вступают в строй». На ветру и стуже простуженный голос Чубарева рвется, отлетает в сторону. «В 6 первая смена. Начнем сборку из запасных частей, привезенных с собою». «Простите, то есть как завтра?» — усиленно замахал Шилов заиндевившими ресницами. «Я что-то не понимаю». «Разумеется, завтра». «Но это невозможно, Олег Максимович. Это приказ военного времени. У нас уже были смертельные случаи, Олег Максимович. Только сегодня замерзло 4 подростков. Вы же знаете». «Я знаю одно, Андрей Павлович. Страна на краю гибели. Приступайте. Прошу вас лично проследить за первыми». «Это бесчеловечная жестокость», — окончательно заволновался Шилов. «Нас не поймут, ведь производство в совершенно диких условиях. Олег Максимович, отложите пуск на 5 дней, хотя бы до 20-го. Десяток двигателей ничего не изменит». «Ни на 1 час, Андрей Павлович. Один мотор сегодня нужнее, чем 20 через 5 дней. Неужели еще и вас необходимо убеждать?» «Не могу, Андрей Павлович, нет времени. Выполняйте». Шилов покосился на Чубарева. Сейчас не хотелось вспоминать этот короткий, со скрытым раздражением с обеих сторон разговор.